Интересно, случилось бы то, что случилось, если бы Зофья не предсказала? Может, она зародила во мне эту идею, натолкнула на мысль? Она как-то говорила, что гадание — своего рода прописывание ручкой карандашных линий. То, что раньше было просто возможностью, одной из вероятностей будущего, становится выбранной дорогой, как только озвучивается вслух. Это случилось. Я сделал Славке больно. Никогда не забуду ее лицо. Сначала оно застыло, пошло рябью, а потом опрокинулось. Она влепила мне пощечину с такой силой, что поцарапала ногтями лицо. Щека опухла, глаз заплыл. Целую неделю я ходил, как живописный Квазимодо. Зигога втихаря ржал, а Миха молча злорадствовал. Мы с ним так и не помирились. Точнее, он со мной. Я пытался с ним поговорить, но он пока еще баюкает свою обиду. Да, Славка умеет безудержно радоваться, как Дуля, но и обидеть ее проще. Она человек без кожи, вывернутая наружу, обнаженная душа с колючками. Если честно, я не понимаю, почему Зофья вообще со мной продолжает общаться. Алло, я обидел ее дочку. Но лгать не мог. В принципе, не люблю это дело. А Славке врать практически невозможно. Она не ведьма, как ее мама, но есть в ней что-то дремлющее, временно притихшее. И это что-то не позволяет перед ней лицедействовать. А случилось это все на мартовских каникулах. Мы поехали в Краснодар, маме нужно было к врачу. Я поехал за компанию. Хотел увидеться со старыми друзьями. Поболтал почти со всеми. Даже Малику Андреевну встретил. С этим ее почти мужем. Какой же он огромный. Меня такие качки угнетают. Она обняла меня как родного. Было неловко, но приятно. Потом долго расспрашивала о Старолисовской. Зофья ее сильно заинтриговала. Пока я рассказывал, она то и дело дергала своего качка за рукав и восклицала: «Офигеть!» Да, совсем не по-учительски. Не удивлюсь, если она реально нагрянет в деревню не самшиты изучать, а к ведьме на сеанс гадания. Во дворе нашу семейку тоже ждали. Лопата радостно обматерила, сразу видно, сильно соскучилась. Саню не увидел. Узнал от его младшего брата, что они с Лилей поссорились и, кажется, расстались. Эта новость отозвалась во мне какой-то смутной радостью. Хотя я сразу же придавил ее, понимал, что это неправильно. Дело ведь не в том, свободна Лиля или нет, а в том, что у меня есть Славка. А потом пришла Лиля, и у меня сорвало крышу. Она искала маму, хотела с ней отрепетировать номер для концерта, а нашла меня. Дурного и взвинченного. Я нес какую-то чушь, одновременно раскладывал печенье на тарелке. Потом поставил чайник, почему-то схватился за веник. Такую суету устроил, лишь бы не думать о том, что я с ней наедине. Лиля смотрела на меня как-то необычно и почти все время молчала. Правда, перед тем, как поцеловать, сказала, что я сильно изменился. Это я уже позже вспомнил. А когда это все случилось, оглох и онемел. Естественно, сначала растерялся, а потом, что совершенно в моем стиле, опозорился. Стукнулся зубами и наступил ей на ногу. Правда, потом я собрался и показал, на что способен. Пригодились уроки Нинки-скотинки. Вроде Лиле понравилось. А потом я вспомнил Славку. И волшебство в одну секунду схлынуло. Лиля убежала в расстроенных чувствах, ничего не сказала и не подкинула хотя бы дохлую надежду. А вечером я узнал, что они с Саней нифига не расстались. Что это вообще было? Попытка заставить его ревновать? Проверка меня? Или она себя проверяла? От гудящих мыслей я чуть не чокнулся. В любом случае, встречаться дальше со Славкой, будто ничего не случилось, я не мог. Лиля пробудила во мне чувства. Я думал, что забыл и смирился с ее равнодушием. Оказывается, не забыл и не смирился. А после поцелуя несколько дней ходил, как объевшийся мозгов зомбак. Все пытался разложить по полочкам свои чувства. Хрена с два. Постыдная болезненная радость. Вот что это было. А еще злость на себя за то, что я оказался беспринципным слабаком. Она поманила, я все бросил и побежал. Волосы назад, мухи в лицо. Все-таки Лилька — моя первая любовь. Ей даже ключи от сердца не нужны. Она вламывается тараном. В Старолисовскую я вернулся за день до школы и сразу же пошел к Славке с повинной. Она не оценила мою честность. Расцарапала щеку, толкнула со всей силы прямо в жидкую грязь и убежала в лес. Зофья наблюдала наши разборки, стоя на крыльце, проводила Славку взглядом и позвала пить чай. «Опять будешь у меня в гостях без штанов сидеть?» Я видел, что Зофья огорчена, и, наверное, сейчас ей гораздо больше хотелось догнать дочку и утешить. Но она осталась со мной. Разлила по кружкам ароматный травяной чай и всучила халат. «Скоро придет, не переживай». «Будете меня заколдовывать или проклинать?» Зофья приподняла бровь. «Обойдешься. Все случилось, как должно было. Славке полезно было поучиться любить. Она слишком импульсивная, бросается в омут с головой. А с мужиками так нельзя. Ох, наплачется еще моя Славка». «Так я тренажер, что ли?» «Скорее, велосипед с детскими колесиками. Не обижайся, но лучше ты. Впереди ее ждет транспорт пострашнее, а тормозов у нее нет. Может, теперь она будет осторожнее». Чай мне, конечно, встал поперек горла. Как бы сейчас Зофья не философствовала, я видел, что Славке было больно, очень больно. И сделал это я. Велосипед с детскими колесиками. Маму моя побитая личность сильно опечалила. Папа же удивился, что это не следы благородной дуэли или хотя бы гаражной драки. Потом я еще дважды был у Зофьи. Славка больше не убегала, но демонстративно меня игнорировала. В тот раз она, не глядя, каталась на качелях, взмывая высоко-высоко, толкала пятками облака. А когда я решил уже уйти, подбежала и отчаянно поцеловала в губы. «Не любишь?» Я не ответил. Она вспылила и снова меня толкнула. «Дурак!» Ну что я мог сказать? Приходил, рассчитывая удостовериться, что с ней все в порядке. Миха баюкает свою обиду, а я лелею свою хандру. Понятно, что Лиле я нужен, как прошлогодний снег, но и со Славкой быть не могу. Что я за идиотский человек? Все у меня через тернии, но не к звездам. Нормальная зима длилась недолго. Весна завладела Старолисовской еще в конце февраля. Воздух превратился во вкусный и тягучий сироп. У тети в палисаднике внезапно, словно за одну ночь, вылезли подснежники, а в лесу какие-то фиолетовые цветы. А ведь даже почек на деревьях еще нет. Эти подснежники и мелкие лесные цветочки папа каждый день таскает маме на подоконник. Втайне ставит микроскопические букетики в водочные рюмки. А тетя Женя каждый день собирает повядшие цветы и ругается. Чую, она скормила колодцу 3 зарплаты, чтобы избавиться от нашей семейки. У нас с ней, кстати, временное кухонное приятельство. Она учит меня готовить. Я не просил, она сама вызвалась. Сказала, что при такой рыжей комплекции не видать мне приличной бабы. А так, имея кулинарные навыки, смогу покорить хотя бы обедом из 3 блюд, Ну, или не сдохну с голода в метре от пачки макарон. Тетя прямо испытывает извращенное удовольствие, напоминая, как мало во мне от папы и вообще от мужика. Не знаю, мне кажется, все мои бабы были приличные. Даже Катька, надеюсь, ей жестко икается, выбрала почему-то меня. Папа сейчас сдувает с мамы несуществующие пылинки, а она вся повернута вовнутрь. Окружающий мир для нее побледнел и притих. Она все время прислушивается к ощущениям внутри себя. Я, конечно, не акушерка, но мне кажется, это перебор. Пока она в себе, мир не стоит на паузе. Кстати, про Катьку. Несколько дней назад мы с Зигогой придумали себе приключение. Поперлись на местное кладбище. Между могилой Кузнецовой Акулины и Ждана, портного в третьем поколении, он и признался мне в страшной тайне. Оказывается, с Катькой они успели полежать. Причем у этой мелкоротой тюльки он был не первый. Миха, естественно, не в курсе. Если бы знал, размазывал бы по льду не меня, а Витька. Для всей деревни, кроме Зофьи, Михино томление по Катьке было тайной, пока в феврале его не переклинило. Теперь Зигога трясется от страха. Если Миха меня раскатал без причины, то его похоронят по частям в разных могилах, а селезенку запечет в курнике вместе с голубинными тушками. С другой стороны реки, в предрассветном тумане, кладбище выглядело зловеще, а сегодня страх вообще не проснулся. Хотя это такое жуткое противоречие. Смерть и скорбь в разгаре новорожденной весны. Зеленеющие холмики с россыпью первоцветов, оглушительное пение птиц и каменные кресты с датами смерти. Тут есть могилы, которым больше 100 лет. Насколько я понял, на этом кладбище больше не хоронят. Его так и называют. Старое. Но кто-то ухаживает за могилками, приносит цветы и оставляет конфеты. Зигога собирал поминальные сладости. Брал только в ярких обертках, те, что лежали не так давно. А я читал эпитафии. Некоторые в стихах, красивые и почти веселые. В самой старой части кладбища обнаружилась могила Жака, того самого гувернера. Зигога доел конфету и сунул мне в руку леденец. Меня аж передернуло. Блин, не могу я есть кладбищенскую еду. Я и на родительский день никогда не собирал сладости, не поминал котлетами усопших. Вообще, эта традиция есть и пить на кладбище — жуткая жуть. Мне всегда неловко, когда дают пирожки или печенье, чтобы помянуть. Не знаю, что говорить и как себя вести. А для Зигоги это так просто и естественно. Он сюда как в магазин ходит. Я оглядел ближайшие кресты. Нашел захоронение некоторых старолисовых. «А горничная где?» Зигога покрутил пальцем у моего виска. «Ты чё? Она же была ведьмой!» «Кто же ведьм на кладбище хоронит?» «Закопали за оградой, наверное. Без креста, естественно». «А родственники?» «Откуда я знаю? Это было 100 лет назад». Потом Зигога пытался меня напугать призраками и руками, выползающими из-под земли. Визжал, как банши, и выпрыгивал из-за памятников. Я вспомнил слова Зофьи, что на кладбище чаще всего встречаются не призраки, а именно дубли. Их вызывает скорбь и тоска, а полноценные призраки не такие. У них сознание и память усопшего. Дубли же, по сути, это энергия в виде человека. Они появляются и исчезают, в беседы не вступают и не могут даже прикоснуться. И самое главное отличие — дубли бывают и у живых людей. Я теперь понял, почему тем, кто сильно скучает, кажется, что они видят любимого человека буквально во всем и во всех. Так и есть. Дубли — это воплощение нашей тоски. Наташа закрыла дневник и придавила ладонью. Невольно заметила вставшие дыбом мелкие волоски. Дубли ее пугали еще больше призраков. Страшно, что тоска может создать что-то из ничего. И это что-то высасывает у людей энергию. Жутко и неправильно. И, наверное, очень больно так тосковать. Спрятав тетрадь под подушку, Наташа приподнялась на коленях и оглядела двор. В этот раз выискивала не гадёныша с соплёй, а приставучего Кузьму. Уже несколько дней она упражнялась в искусстве, которое в совершенстве постиг гадский индюк — скрываться. Если раньше она сомневалась, то теперь стопроцентно уверилась — Кузьма её преследовал. В деревне он подкараулил ее у мега-супермаркета, а один раз догнал по дороге домой. Клятвенно уверял, что ему нужно к Луке, поэтому им по пути. Правда, у соседа он пробыл меньше 5 минут. Сразу же зашел к ней в гости. Наташа опять солгала про самочувствие и выпроводила его на улицу. На подоконнике регулярно появлялись свежие цветы, но они больше не радовали, а напоминали, что он опять являлся под покровом ночи. Хорошо, хоть не каждый день. Наташу сильно нервировало вторжение в ее одиночество. Она сбежала на край света не для того, чтобы прятаться еще и тут. Вообще-то рассчитывала на тишину, покой и безлюдие. Пожалуй, она бы согласилась обменять одного любвеобильного почтальона на 3 индюков. Лука никак себя не проявлял. Также здоровался через забор, постоянно ездил в деревню, но не приходил за малиновой расплатой. Наташа удивлялась собственным мыслям. Зачем он ей вообще нужен? Не нужен, слишком молод, даже для летнего приключения не подходит. Но ее злило, что и она ему тоже, кажется, не нужна. Его симпатия ей точно не привиделась. Почему же он больше не пытается с ней флиртовать? На ум приходил не самый приятный ответ. Разница в возрасте напрягает и его. Утром Наташа пила чай на крыльце и увидела, как в соседний двор вошла Марьяна. Лука приветливо распахнул двери и пригласил ее в дом. Поймав взгляд Наташи, широко улыбнулся. «Привет, соседка!» Наташа сдержанно кивнула, а потом сверлила спину Марьяны, пока та не скрылась за дверью. Вернувшись в дом, она включила музыку на ноутбуке и неожиданно затеяла уборку. Запихнула в стиральную машинку тюль с кухонного окна и древнее велюровое покрывало с оленями. Развесив вещи на проволоке за домом, засунула 2-ю партию стирки и схватилась за веник. Пылесоса в домике не было. Наташу обуяла странная жажда кипучей деятельности, будто она боялась остаться наедине с собственными мыслями и признаться самой себе, что ревнует соседа к красавице Марьяне. Сложив влажные вещи в тазик, она вышла во двор и почти столкнулась с Лукой. Случайно наступила босой ступней на его ногу и отскочила, едва не выронив вещи. Лука немного отступил и продемонстрировал Наташе эмалированное ведро. «Я за малиной». «Я уже думала, ты передумал». Он прислушался, оглядел крапиву. «А индюк где?» «В лесу, наверное, на медведей охотится». Она развернулась и пошла в сторону натянутой проволоки. По шагам догадалась, что Лука пошел за ней. Малина как раз располагалась за площадкой для сушки белья. Поставив ведро, он оглядел высоченные, спутанные паутиной кусты. «Ого! Ты вообще ее не собирала?» «Нет, там часто бродит индюк, ну и пауки сидят слишком упитанные. Не настолько я люблю малину». Наташа повесила тонкую кофточку. Нижнее белье нарочно сдвинула на дно таза. Раздумывала, как с ним быть. Решила занавесить приличными вещами. На проволоку, которая располагалась ближе всего к малиннику, определила наволочки и шторы, а после них свои бесстыжие кружевные и скучные хлопковые трусы. Пока она щелкала прищепками, Лука обобрал ягоды с краю и углубился внутрь. Пауков обходил и, с опаской отодвигая ветки, щедро дарил им малину вокруг паутины. Наташа заметила это и ухмыльнулась. Какой же он человеческий, что ли? Покончив со стиркой, она набрала полный таз теплой воды, запаслась старой щеткой и уселась на крыльце мыть белые кроссовки. Надев одну на кисть, выдраила белую кайму подошвы до кристальной чистоты. Вытянула шнурки и бросила в таз. Когда перешла ко второй кроссовке, из-за дома вышел Лука с полным ведром малины, взъерошенной и поцарапанной. Поставив свою добычу на землю, он сел на ступеньку, почти касаясь Наташи бедром, отряхнулся от прилипшей паутины, пригладил пятернёй волосы. Несколько секунд молча рассматривал босую пыльную ногу Наташи, поставил рядом свою, пошевелил пальцем и улыбнулся какой-то своей мысли. Наташа бросила плотоядный взгляд на ведро. От него шел такой насыщенный малиновый аромат, что она немного пожалела о разрешении ободрать все кусты. Среди крупных бордовых ягод попадались помельче, медово-желтые. Она и не знала, что малина бывает такого цвета. Лука набрал горсть ягод и протянул Наташе. «Будешь?» Она посмотрела на свои руки, занятые грязными кроссовками, но ответить не успела. Лука взял одну малину и поднес к ее губам. Наташа растерялась. Она вообще не подумала, что он предложит ей такой выход из ситуации. Осторожно приняла губами упругую ягоду и раскусила. На языке приятно закислила. «Спасибо». Лука немного выждал и подал ей следующую. «Это бархатистый сорт. Называется карамелька». Он брал малину из ладони и кормил Наташу, будто не происходило ничего особенного. Но когда она нечаянно коснулась губами его пальцев, Лука залился трогательным румянцем. Понял, что она это заметила, и вместо того, чтобы засмущаться, улыбнулся и облизал с пальцев малиновый сок. «Желтую будешь?» «Буду». «Она называется абрикосовая. Варенье из нее никакое, практически нет аромата. Но свежая, она очень сладкая, медовая. А зимой малиновое варенье — это такая вкуснятина. Наташа съела оставшиеся ягоды прямо с руки Луки. Нарочно коснулась губами его ладони, подняла голову и напоролась на его пристальный взгляд. Янтарные глаза заискрились, он снова улыбнулся. Так, как умел только он один, ушами и веснушками. «И еще?» Наташа кивнула. Про кроссовки вообще забыла. Держала их в руках, словно предлог, чтобы он продолжил ее кормить. «Для твоей работы деревня, наверное, не самое удачное место. Ремонт, техники — это все абсолютно не вписывается в Старолисовскую. Тут, наверное, два компьютера на все село. Причем второй мой». «Так это и не моя работа. Просто попросили, я сделал. Марьяне планшет починил. В школе принтер. Так, по мелочи шаманю. А вообще я программист. Разрабатываю начинку сайтов. Это можно делать хоть на Луне. Был бы интернет и собственный мощный комп». Наташа удивленно вскинула брови. «Ты же еще учишься». «Ну да, заочно. Но это другое образование. Педагогическое. Хочу в местной школе вести информатику и математику». Наташа в молчании съела целую горсть ягод из ладони Луки. «Ты хочешь быть учителем?» — наконец произнесла она. «Хочу». «Прекрати уже так удивляться. Мне кажется, если на пути встречаются хорошие учителя, это очень закономерное желание. Наташа никак не могла уложить в сознание эту мечту. Работа деревенского учителя в крошечной школе — это не то, что выбирают, а то, с чем смиряются, потому что нет выбора. «Погоди, так это у тебя второе образование?» «Я так и сказал». Он коснулся малины и нижней губы Наташи, но потом передумал и съел сам. «По-первому, я инженер-программист». Наташа вспомнила про недомытую кроссовку и принялась елозить щеткой. «Сколько тебе лет?» «А тебе?» Сразу же перевел вопрос Лука. «Тебе не говорили, что невежливо такое спрашивать у женщины?» «Я прогулял этот урок хороших манер». Он снова предложил Наташе малину, но она отрицательно покачала головой. «Не хочу больше». Она замялась и все же призналась. «Мне 32». «Блин, ого!» Лука не успел скрыть изумление. Он, в принципе, плохо прятал эмоции, а, будучи светлокожим, еще и заливался румянцем по любому поводу. «Я думал, хотя бы 31,5». Наташа натянуто улыбнулась и не прокомментировала его ответ. Лука шутил, но удивление никуда не исчезло. Заметив ее недружелюбное молчание, он встал. Оглядев часть двора перед домом, ухмыльнулся. «Запустила ты тут все до состояния джунглей. Я сюда отдыхать приехала, а не в огороде ковыряться». Немного раздраженно откликнулась Наташа. «Я скошу траву и почищу цветы от сорняков. Матиола совсем задыхается. Но только вечером. Обгораю очень быстро, даже на пустячном солнце. Шкура слезает, как судава. Зрелище так себе». Наташа пожала плечами. «Хорошо, приходи вечером». Она снова склонилась над чашкой и продолжила драить обувь. Лука приблизился, немного поколебавшись, коснулся большим пальцем ее подбородка и стер с кожи малиновый сок. «Приду». Наташа удивленно застыла. Силилась понять, как реагировать на Луку. Трогательная нежность и какая-то безыскусственность ее оставили в тупик, никак не вязались с его внешностью и возрастом. В этом было слишком много детской непосредственности, которая угасает еще до школы и повторно появляется уже в преклонном возрасте. Она домыла кроссовки, вылила воду и вернулась в дом. Перекусив бутербродами, достала доску для бижутерии и принялась мастерить очередной браслет. В голове все еще прокручивалась беседа с Лукой. Его стремление стать учителем в деревне с ее точки зрения выглядела нелепым. Она никогда не рассматривала профессию как то, что может нравиться. Когда переехала на Кубань, поступила, куда посоветовала тетя, чтобы зацепиться в городе и потом легко найти работу. Юристом не была ни дня, но все время оказывалась на руководящих должностях. То администратором в ресторане, то товароведом в магазине. Для нее работа всегда была способом добыть деньги на остальные сферы жизни, как раз приносящие удовольствие. На акваэробику, на посещение салонов, на поездки и вещи. Она никогда не завидовала тем, кто выбрал дело по душе, зачастую не слишком прибыльное. Многим не нравится их работа, большинству, но кто-то же должен это делать. Не всем суждено писать картины или петь на сцене. Кому-то нужно заниматься менее радостными делами, например, чинить унитазы и оформлять бесконечные бумажки. Для удовольствия всегда есть хобби. Там и можно реализовать свои таланты. У Наташи было трезвое и взвешенное отношение к работе. Неизбежная рутина, приносящая доход. А потом Костя загорелся идеей приобрести прогоревший бизнес своего знакомого. Желание было, а денег не было. Наташа оценила риски, удивилась, что батутный центр стал убыточным, вложила в него свои средства и не прогадала. Под присмотром Кости Тайфун начал приносить хорошую прибыль. Быть начальницей ей нравилось. Отпала необходимость работать с утра до вечера и ждать отпуска, чтобы отдохнуть. Наташа по привычке вставала по будильнику и планировала кучу важных дел. О, она была просто мастером планов. Всегда все предвидела на несколько лет вперед. А потом все рухнуло. И это оказалось очень страшно. Не строить планов. Наташа опустила взгляд на получившийся браслет. Она и не заметила, что сделала его из гелиолита с латунными чашечками в виде листьев дуба. Прикрепив замочек лобстер, надела на запястье и покрутила рукой, ловя блики солнца. Холодильник натужно загудел и задрожал в очередном приступе. Наташа уже привыкла к его шумному характеру и не подпрыгивала от резких звуков. Оглянулась, придирчиво оценила черный блестящий параллелепипед. Все-таки зря она выбрала темный цвет. Холодильник не вписывался в атмосферу светло-зеленой кухни, как гроб в свадебный зал. Единственные рабочие ходики отбили 6 часов, а как только они умолкли, в коридоре показался Жак. Он прошел на кухню и сел напротив Наташи. «Красивый камень. Солнечный». Она сощурилась. Сразу же вспомнила последние записи из дневника Рыжика. «Жак, расскажи про пожар». Он вздрогнул. «Нет». «Ты ведь тот самый Жак». «Что значит «тот самый»?» «Один, единственный». «Ну, расскажи». «Все давно умерли, никому уже и дела нет. Это просто любопытство». «Нет», — снова отрезал Жак. «Я обещал». Наташа недовольно вздохнула. «Хотя бы скажи, где похоронили горничную ведьму?» Жак на мгновение задумался. «Как и положено, за оградой. Без холма и без креста. Но могилу легко найти, там растет Адамова голова». «Что растет?» Жак высокомерно фыркнул. «Синеголовник, ведьмовская трава. Вы вообще ничего не знаете. Даже как-то неудобно за вас». Наташа задумалась. Следующий вопрос задать не успела. Жак одновременно ушел и растворился. На улице послышалось жужжание газонокосилки. Наташа выглянула в окно и осмотрела двор. Лука стриг траву вдоль дорожки. Чуть в стороне лежала новая лопата и кривая тяпка. Видимо, он догадался, что со своей лопатой Наташа не расстанется, и принес инвентарь с собой. Она вскипятила чайник, пока заваривался чай, пригладила волосы, подкрасила ресницы и переоделась в свежую футболку. Взяв чашку, вышла на крыльцо и замерла на верхней ступеньке. Лука увидел ее и поспешил предупредить. «Индюк только что пробегал за сараем!» Наташа кивнула на лопату у перил. «Я вооружена. Со мной так просто не справиться». «Это точно». Лука снова запустил газонокосилку. Правда, травяных участков во дворе было не так уж много. Пришлось браться за тяпку. Он выпалывал сорняки, периодически наклоняясь, вырывал их с корнем и скидывал в кучу в нескольких метрах от Наташи. Она пила чай и наблюдала за ним, пытаясь понять, чем он вообще ее привлек. Невысокий, щуплый, кожа белая-белая, даже прозрачная, густо присыпанная веснушками на плечах и шее. В майке он, как ни странно, выглядел не таким худым. Оказывается, на его руках есть мышцы. Не рельефные, конечно, но все же вполне заметно обозначенные. Как говорил Рыжик, детские бицепсы. Лука добрался до древовидной амброзии, которую следовало выполоть еще пару дней назад, и взялся за лопату. Рубанув несколько раз по толстым стеблям, выпрямился и вытер со лба пот. Наташа оставила чашку на верхней ступеньке и спустилась во двор. Лука смотрел, как она приближается, постукивая пальцами по черенку лопаты, и не шевелился. Нервничал и ждал, на интуитивном уровне понял, что сейчас произойдет. Наташа подошла почти впритык. Без объяснения обхватила его руками за шею и поцеловала. Лука отреагировал в ту же секунду. Отбросил лопату, притиснулся плотнее и поцеловал в ответ. Наташа удивленно выдохнула. Не ожидала от него такого напора. Ей казалось, раз она старше и опытнее, он должен вести себя спокойнее и скромнее, что ли? Лука точно не планировал бездействовать. Его руки, вымазанные в земле и соке травы, смело сжали ее в объятиях. Наташа зажмурилась, запустила пальцы в его рыжую шевелюру и слегка царапнула ногтями затылок. Губы Луки пахли сладкой малиной. Несмотря на возраст и алеющую стеснительность, целоваться он точно умел и делал это с большим наслаждением. А ей в голову лезли странные мысли. Она все пыталась понять по ощущениям, из чего складывается поцелуйный опыт. Из прожитых лет или все же из минут, набранных экспериментальным путем? А может, дело в количестве поцелованных партнеров? Влияет ли возраст на мягкость губ и смелость языка? Она проваливалась в ощущения рывками. С каждой секундой все глубже и глубже вязла в томительных прикосновениях и старалась не думать о грязных отпечатках на ее одежде. На спине, на бедрах, на ягодицах. На ягодицах? Лука слегка отстранился, мягко коснулся губами ее щеки. В деревне принято идти на сеновал. У тебя есть сеновал? Надо будет построю. Наташа отодвинулась и отступила на шаг. Эмоции схлынули. Она снова видела перед собой рыжего мальчишку, трогательного в своей наглой искренности. Он что, реально позвал ее на сеновал? Думаю, хватит. Лука кое-как сфокусировал пьяный взгляд, но объятия не разжал и явно не расслышал ее слов. Снова потянулся к ней, но она отошла еще дальше. «Лука, стоп! Все, хватит, что-то я увлеклась. Все же ты сильно младше, это как-то неправильно». Он тряхнул головой. «Наташ, я давно совершеннолетний, тебе этого недостаточно?» «Ты так и не сказала, сколько тебе лет?» 25. Он замялся. 26 будет через пару дней». Наташа растерялась. Недоверчиво оглядела Луку. Она думала, лет на 5 меньше. 26? Почти. Он снова попытался ее обнять, но она выскользнула из его рук и отошла еще дальше. «Все равно разница большая. Если ты сейчас захочешь уйти, я пойму, можешь оставить сорняки». «Да сейчас. Мне теперь охота кого-то побить лопатой, а индюка еще догнать надо». «Как хочешь». Наташа разгладила футболку и, стараясь выглядеть строгой и неприступной, направилась к дому. На ступеньках она остановилась и, взяв пустую чашку, оглянулась. Лука не копал, смотрел ей вслед, сложив руки на черенке. Даже с такого расстояния его щеки ярко пламенели, а губы выглядели зацелованными. Пока Лука не ушел на свой участок, Наташа не показывалась во дворе. На него она не обижалась, злилась на себя за неудобные эмоции и взбалмошные порывы. Чего вдруг ее потянуло на молодых? Это не просто выглядит нелепо, хуже, жалко. Вроде еще не бабоягодный возраст, чтобы чудить и красить волосы в фиолетовый цвет. После самокопаний она спала, как ни странно, крепко. Проснувшись, долго смотрела в распахнутое окно на застывшие в духоте, словно нарисованные на небе ветви. Неугомонные птицы скакали по ним, вклиниваясь в двухмерный рисунок трехмерной суетой. Наташа обдумывала очень важную мысль. Почему, когда прилетают голуби, исчезают воробьи? На участке они появлялись по очереди, словно сдавали друг другу смену. К шуршанию голубей она настолько привыкла, что почти не замечала, а воробьи ее раздражали. Потянувшись, Наташа приподнялась на локтях и через открытые двери оглядела утопающее в розовом рассвете крыльцо. На верхней ступеньке стояла литровая банка со свежим букетом, и в этот раз васильковым. Она протяжно вздохнула и снова повалилась на кровать. Опять. 3 дня предыдущий букет тихо увидал в позеленевшей воде, и она уже понадеялась, что Кузьма оставил ее в покое. Но он, видимо, решил дожать настойчивостью. Простыня в ногах зашуршала и промялась под тяжелыми лапами кота. Воздух завибрировал раскатистым мурлыканьем. Наташа, не глядя, протянула руку и раскрыла ладонь. Через несколько секунд в нее уткнулась пушистая морда. «Привет, Тарас. Мог бы не пускать Кузьму? И где этот сторожевой индюк, когда он так нужен?» «Почтальон не приходил». Наташа натянула простыню и нашла взглядом Жака. «А цветы? Разве это не он?» Жак встал в проеме и сложил руки на груди. «Может, и не он». Наташа задумалась. «Это на него похоже?» «Не похоже». «Разве? Есть в нем что-то такое утонченное, интеллигентное?» Жак усмехнулся. «Это из-за очков. Ему об этом кое-кто сказал, вот он и надел их для образа». Наташа села и спустила ноги на пол. Ее снова бросило в жар, над губой и на лбу выступили капельки пота. Еще и воздух, несмотря на раннее утро, завис над землей неподвижной душной массой. Посидев немного без движения, Наташа пригладила влажные волосы и притянула к себе Тараса. «Я вообще-то купилась на этот образ, но Кузьма меня уже достал. Абсолютно не понимает намеков». Жак посмотрел на нее, как обычно, немного высокомерно и осуждающе. «Сами его приворожили, а теперь удивляетесь?» «Приворожила?» — недоверчиво переспросила Наташа. Ее гость охотно кивнул. Наташа испуганно округлила глаза и вскочила. «Черт! И что мне теперь делать? Как это вообще произошло?» Жак красноречиво развернулся спиной к Наташе. «Стыда у вас нет. Я мужчина, хоть и призрак, а вы в срамной одежде». «И что мне теперь делать? Как найти отворот?» Наташа нащупала на стене легкий халат и накинула поверх влажной сорочки. Жак бросил взгляд через плечо, убедился, что она оделась, и снова повернулся. «Ведьме положено знать». «Ну и где мне найти ведьму? Насколько я знаю, в Старолисовской ее давно нет». Жак вздохнул. «Сейчас нет. Раньше была сильная колдунья, могла наслать град, смерч или грозу». Наташа оглядела низкое матово-серое небо. «Гроза бы не помешала, духота просто невыносимая». Она задумчиво потерла переносицу. «Что же мне делать? Я не хочу, чтобы Кузьма таскался за мной, как Буратино за Поликарповной. Раньше надо было думать». Жак не планировал помогать. Его явно забавляла неудобная ситуация, в которой она оказалась. Наташа не успела настоять или попросить. Он ушел на кухню, судя по всему, там и растворился в душном воздухе. Растерянность не покидала Наташу из-за завтраком. По всему выходило, что она приворожила Кузьму без помощи посторонней ведьмы. Но как? Неужели она тоже ведьма? Может, поэтому она беседует с Жаком и видит странные сны? Откуда у нее эти способности и почему они проснулись именно сейчас? Неужели спусковым крючком стал черный турмалин? Не зря же его называли ведьминым камнем. К обеду духота придавила деревню и обездвижила все живое. Низкое небо клубилось серыми тучами, подмигивало молниями и куда-то уплывало, но дождя все не было. Наташа переоделась в ситцевый сарафан, обулась в резиновые сапоги и вышла на улицу. Дорогу в сторону деревни она уже изучила, а вот поля за виноградниками пока еще остались неизведанными. Вика говорила, что там расположены участки под сенокос, и поведала очередную легенду о шаловливом ветре, надувающем беременные животы. Видимо, это объяснение использовали местные гулящие барышни, спасая свою репутацию. На открытом пространстве воздух не висел застывшим маревом, волнами колыхал траву. Когда Наташа дошла до поля, поднялся порывистый ветер. Дождь хлынул неожиданно и неравномерно. Тучи чередовались разновеликими пятнами. Грозовые, полные злых крупных капель, сменяли мягкие с летним теплым дождем. Внутри сердитых облаков сверкала молния, похожая на вспышки фотоаппарата. Гром догонял через пару секунд, прокатывался по небу, словно гранитный оползень. За несколько секунд Наташа промокла насквозь, но кожа наконец-то перестала гореть. Она шла по размокшей земле, едва не теряя сапоги, вязнущие в тягучей грязи. Подол облепил ноги, дождевая вода пробралась даже в нижнее белье. Остановившись на середине поля, она подняла лицо к небу и закрыла глаза. Последний раз она бродила под дождем лет 10 назад. Тогда еще не воспринимала его как неприятность, от которой нужно спасаться под зонтом. Капли стекали по лицу, щекотали уши и скользили по голым рукам. Гроза громыхала где-то за спиной, чередуя ослепительные вспышки и оглушающий гром. Очередная молния вонзилась в землю в нескольких метрах от Наташи. Она испуганно вскрикнула и отшатнулась. Почти сразу почувствовала на запястье пальцы и рывок вниз. Потеряв равновесие, плюхнулась на мокрую траву и только тогда рассмотрела, кто ее уронил. Лука придавил ладонью ее плечо и заставил лечь на спину. «Сумасшедшая! В грозу нельзя в поле стоять! Шарахнет так, что останется от тебя только Фредди Крюгер! Жить, что ли, надоело?» Наташа не ответила. В груди шевельнулся ночной, обездвиживающий страх. Она зажмурилась. Капли хоть и помельчали, все равно неприятно били по глазам. Надо же, она не услышала приближения Луки. Гром и шум дождя погасили все остальные звуки. «Как ты меня нашел? Твои сапоги видно с любого края деревни». Он лег на бок и, опираясь на локоть, навис сверху. Наташа кожей чувствовала его взгляд, буквально ощущала, как он скользит по плечам, животу, ногам. Целую вечность она слушала беснующуюся вокруг грозу и дыхание Луки у виска. Он коснулся ее щеки и провел пальцем по ключице, повторяя движение капель по коже. Поцелуй не стал неожиданностью. Сначала он легко погладил сомкнутыми губами, словно спрашивая разрешения, а потом раскрыл ее губы, заставляя ответить. Наташа представила, как она лежит в мокрой грязной траве, в резиновых кумачевых сапогах и с неэстетично задравшимся от падения сарафаном, и рассмеялась. Их зубы гулко столкнулись, Лука немного отстранился. «Если будешь смеяться, я буду целовать твои зубы». «Целуй зубы», — засмеялась Наташа, все так же не открывая глаз. Она могла представить себе кого угодно, даже Никиту, но словно воочию видела светло-карий взгляд и россыпь веснушек на смеющемся лице. Она вскинула руку и нащупала худое плечо в насквозь промокшей футболке. Лука снова склонился и коснулся губами ее улыбки. Целовал, пока она не перестала смеяться. То нежно, то страстно, словно сам не мог определиться, чего ему больше хочется. Руками скользил по мокрому сарафану, бесстыже щупая сквозь тонкую ткань выпирающие ребра и впалый живот. Он все еще лежал на боку, но сдвинулся и теперь очутился практически над ней. Его рука медленно скользила по ее ноге, от колена к бедру и, судя по томлению внизу живота, уже преодолела границу приличия. Наташа хотела остановить Луку, но он сам уловил возникшее напряжение и избавил обороты. Снова погладил щеку, шею, плечо, успокоил своей безобидностью, а потом положил ладонь на ее грудь. Наташа застыла. После операции прошло больше года. Шрам невозможно было почувствовать через одежду. Только и она почти ничего не чувствовала. Понимала, что Лука ее касается, но вместо приятных ощущений правую грудь и подмышку прошила болезненным покалыванием. Она накрыла его руку своей ладонью и сдвинула в сторону. «Нет». Лука не стал настаивать. Переложил руку на ее живот, но все же уточнил. «Нет». Наташа открыла глаза, а от близкого расстояния разглядела только размытое лицо с расширенными зрачками. А за его спиной висело умытое дождем небо, пока еще рваное, но уже высокое. Лука проследил за направлением ее взгляда, нехотя сполз на землю и тоже лег на спину. «О, радуга! Даже две!» Солнце еще не протиснулось в небесные трещины, не слепило глаза, но там, в высоте, уже подружилось с дождем и породило цветное коромысло. Наташа приподнялась, одернула сарафан, закрывая голые грязные колени в налипшей траве. «И что, по местным поверьям, означают две радуги?» Лука тоже сел, посмотрел на ее ноги. «Зачетные сапоги, Наташа!» Он на секунду задумался. «Про радуги не слышал. Может, если их увидел, нужно загадать желание? У вас для этого колодец есть. Правда, он плохо работает. Я грозу несколько дней назад загадывала, а Поликарповна еще раньше». Лука взлохматил влажные волосы и хитро улыбнулся. «Смотри, как они скрещиваются. При хорошем воображении можно представить, что они целуются. Значит, радуга к поцелуям?» Наташа саркастично хмыкнула. «При очень хорошем воображении. Самое главное, в отличие от колодца, эта примета работает». Наташа вспомнила пикантную легенду о шаловливом ветре. «Так вот, как это происходит. Лука вполне мог ее воплотить, если бы она его не остановила». Она потянулась к его лицу, но не поцеловала. Пригладила вздыбленные, непривычно темные волосы. «Вроде работает. Тогда нужно все-таки загадать желание. Вдруг сбудется». Лука снова лег на спину и дернул Наташу за пояс сарафана. «Давай же, загадывай!» Наташа опустилась на траву. Долго не моргая, пока не заслезились глаза, смотрела на радугу. Чувствуя мокрой щекой горячий взгляд Луки, произнесла, не заботясь о том, что он ее слышит: «Я хочу жить». Глава 9. Бабушка, кошмар, креветка. С Михой мы все-таки помирились. Правда, при печальных обстоятельствах. В тот день умерла его бабушка. Начну, наверное, сначала. После той самой дурацкой ссоры на катке я несколько раз пытался с ним поговорить. Миха упертый, но и у меня натура ослинная. Тем более я знал, что у него нет причины на меня дуться, и не хотел потерять друга из-за такой глупости. Папа меня не понял, даже разозлился. Сказал, что это признак слабости. Я не должен унижаться и вымаливать дружбу. Не умею я отпускать людей.